Здравствуйте, два моих подписчика, а также те, кто до сих пор еще не подписались. Ирвин Уэлш, король Файфа и его подружка. Внезапно солнце заливает комнату, врывается сквозь разрыв в облака и окно, чертит косым и быстрым лучом по телу Лары, раскинувшейся в изножье моей кровати. Я уворачиваюсь от луча, словно напуганная вампиресса. Щурюсь и жмусь к изголовью. Мне кажется, я вся покрыта прыщами, а это, знаете ли, влияет на мировосприятие. Вздрагиваю, касаясь лица, под кожей яростно пульсирует гнойник. Меня все раздуло и скрючило. Вот-вот начнутся месячные, и тогда кровь будет хлестать несколько дней, как изрезанной свиньи. Хотя есть в этом польза. Сброшу килограмм омерзительного подросткового жира. Может, спущусь ниже отметки в 63-400. Лара или мисс Грант, как я ее обычно называю. Мы обе решили откликаться на это бесполое обращение. Есть в нем какая-то болезненная угнетающая ирония. Еще раз пыхает косичком и вместе с пепельницей передает мне. Как вы полагаете, мисс Кахилл, подружка у Уилла хорошенькая? В который раз спрашивает Лара. Делаю длинную затяжку и откидываюсь на гору подушек. «Какая разница? Главное, что он так полагает», — отвечаю я грубовато. «Терпеть не могу занудства, типа, ах, ты гораздо красивее нее. Он бы тебя только увидел, сразу бы понял. И тогда да здравствует новая тощая королева. Тьфу! Но ей все это пустое дерьмо явно хочется услышать. К тому же, мисс Грант, не слишком ли рано он облысел?» «Нет, он такой обаяшка», — говорит Лара мечтательно. Лара появляется в жизни моей и многих других по собственной прихоти. Пожив на Марсе или где-то там еще, она возвращается на мою орбиту. И тогда я должна всех разогнать. Надо же расчистить место для нее. Она ссорит меня с друзьями, указывает на их отрицательные качества, которые я раньше не замечала. Причем так, ненавязчиво, что обидеться на нее невозможно. А когда она тобой полностью завладеет, просто исчезает. Перестает звонить, слать смс-ки. Очень неспешно отвечает на оставленные сообщения. Словом, делает все, чтобы тебе ее не хватало. На вопрос в лоб, куда она запропастилась, отвечает, что у нее мальчик. Мальчиков у нее толпы. Однако, как-то ей удается не прослыть шлюшкой. По крайней мере, среди девчонок. Уж не знаю, что про нее болтают мальчишки. Во всяком случае, некоторым есть что порассказать. Тут Боров из Данфермлина. Вы еще не расстались? Нет, отвечает как-то неуверенно. С ним тупо прикольно. Парень незамысловат. Задумчиво продолжает она. Зато уверен в себе. В постели, ну, ты понимаешь? Глаза у нее вспыхивают. И Лара выжидательно смотрит на меня. Я киваю слишком поспешно. Не хочу говорить о сексе, не хочу слышать, как она говорит о сексе. Лара это прекрасно понимает. А значит, будет говорить о сексе. Солнце зашло за тучу. Комната погрузилась в сияние тени. Почему мы все время говорим о моей сексуальной жизни, мисс Кахилл? Лару просто распирает от веселья. Это ведь вам необходимо трахнуться. Мне необходимо уйти из этого дома. Говорю и возвращаю косяк с марихуаной. Лара стряхивает пепел. А как же конкур? Трудновато будет заниматься верховой ездой в Файфе, снимая квартиру в Эдинбурге. Подумав, она добавляет. Хотя, в принципе, можно ведь отдать Миднайта в конюшню. Нет, только не сейчас. Миднайт не приучен к такой жизни. У него сердце разобьется. И у меня тоже. В конце концов, я признаю истинную причину. Что ж, значит, ты застряла здесь до тех пор, пока не бросишь конкур или Миднайта. Лара гнет свою линию не без самодовольства в голосе. Да знаю я, знаю. Со стоном подтягиваю колени под подбородок. Вот выбор-то. Либо скачки и состязания, никакой личной жизни и долбанный родительский дом в этой сраной дыре, либо человеческая жизнь, но придется бросить Миднайта. Отведи его на конюшню к Фионе, Джен. Это же буквально за углом. Твой папашка не будет против раскошелиться. Он только обрадуется. В том-то и проблема. Я отвечаю твердым взглядом. Он считает, я не способна позаботиться о лошади. Конюшня стала бы его победой. Подтвердила бы, что я не самостоятельна, а ему только того и надо. А ты способна позаботиться о лошади? Да, огрызаюсь, хотя вина за его поврежденную ногу не дает покоя. Я только этим и занимаюсь. Ежедневно чищу стойло и кормлю. Из-за него я собиралась в университет. Из-за него я живу в этой дыре. По-моему, Файв не такая уж и дыра. Вам просто надо чаще выходить в свет, мисс Кахилл. Лара рассматривает груду дисков на моем столе. Весь мир покажется мрачным, если целыми днями торчать в комнате и слушать Ника Кейва и Мерлина Мэнсона. Давай прошвырнемся. Ты, я, Монти и его дружок. У нас есть план насчет вечера вторника. Какой? Лара изучающе разглядывает меня, пытается смутить и подчинить взглядом. На ее сочно намалеванных губах играет улыбка. Секрет. Сначала пообещай, что не проболтаешься. Я заинтригована против воли, хотя пытаюсь изобразить скуку. Ну и зачем столько туману напускать? Понимаешь, это не совсем законно. Что, тусовка с глюками? Не тупи, отвечает и смотрит так свысока, словно я деревенщина какая-нибудь. Ненавижу этот взгляд. А что тогда? Сначала пообещай. Ладно, говорю. Клянусь жизнью обоих родителей. Она твердо качает головой, не принимая такое обещание. Клянись жизнью Миднайта. Размечталась. Да ну тебя. Либо говори, либо отстань. Резко отвечаю я. Лара некоторое время обдумывает свой ультиматум. Смотрит, как на обнаглевшее убожество. А меня охватывает чувство дискомфорта от ее постоянно критичного взгляда. Когда он становится уж совсем невыносимым, и я, ощущая позыв извиниться, ее лицо смягчается. Ну ладно. Лара мурлыкает с довольной ухмылкой. Представляешь, мы едем на собачьи бои. Спасибо за прослушивание. Оставляйте свои комментарии. Кто еще не подписался на мой YouTube-канал, подписывайтесь. Всем пока.